Нет уж, давай сразу уточним, чтобы не мучили угрызения. Прошу восьмерку. И забудем об этом. Она мне не баллами дорога. Давай теперь назовем тех, кто безоговорочно получает какой-либо из двух высших баллов. Нинка Стажарова, у которой интеллектуальная дружба с Ваксоном, без всяких сомнений. Ульянка Лисе, с ее эстетически удивительным изгибом спины, этим летом безупречно. За нее горой встанет весь взвод жестоких героев из ВТО. А посмотри на Совку Теофилову, вернее, Фоску, ну, конечно, Фоску, которая приехала с нашим Антошей, вернее, привезла его с собой. Девушка немного возрастная, но отнюдь не лишенная, ну, эстетического совершенства. А вот и дерзновенная Катька Андропова. Нет-нет, не дочь чекиста, а скорее звезда современника, где она уже взяла сценическое имя Человекова. Но кто лучше нее может посмотреть через плечо, одновременно как бы отталкивая одну персону и притягивая другую? А вот посмотри, целая стая эстетически великолепных и довольно бесшабашных к нам заявилась из пансионата. Кто такие? Ба! Да ведь это девушки из ансамбля «Мрия. Романтические хохлушки». А вот эти партизанки-то российских просторов, искательницы-то восхитительных происшествий, сестры тяжесть и нежность. Так отмечены были, как высказался Роб, жены большого полета. Вот и извольте разбираться. Между прочим, тяжести неплохо было бы поубавить. Тогда бы и получили бы, ну, если не десятку, то девятку. Молчи об этом, друг, а то отхлещут по щекам. Так они болтали сначала полушепотом, потом уже шепотом, потом уже молча, то есть при помощи больших пальцев, на великолепную курортную тему, дань которой отдал и Мишель, который Лермонтов. А вокруг них дядьки из секретариатов шуршали газетами, вообразите, не ленились переводить в Крым подписку на вдохновенную правду и обменивались мнениями об актуальных событиях. Прислушались бы поэты, услышали бы, как перелетают от одного капитального тела к другому злободневные имена Дубчик, Смарковский, Млынарш и в противовес им Брежнев, Косыгин, Шелест, но они не прислушивались. Солнце уже подошло к зениту, когда из моря выплыла и пошла к берегу первая королева этого дня. Ей было на вид лет 18, на деле лет на 5 больше. Купальник на ней был сначала темно-белого, то есть мокрого цвета, но, высохнув на солнце, он просиял ярко-белым, на фоне которого ее загар стал темно-оранжевым. В принципе, ее можно было бы сравнить с девушками одного из племен государства Сомали, в котором набирают манекенщиц иные парижские кутюрье, если бы не ее выцветшая до золотоносного уровня грива. Такого с прекрасными дикарками не случается. Другое существенное отличие, которое, возможно, разочаровало бы модельеров, но привело в восторг всех более или менее активных мужчин Литфондовского пляжа, состояло в том, что она не была похожа на высоченную вешалку для одежды. Спортивно-женственные пропорции ее тела были в полной гармонии с ее вроде бы девчачьей манерой передвижения в пространстве. Стоило только посмотреть, как она с кромки воды стала отмахивать привет кому-то в толпе пляжников, чтобы постичь ее прелесть и легкость в сочетании с некоторой самоиронией. Иными словами, она не была похожа на девушек сомалийского племени. Ей вроде бы не хотелось привлекать к себе внимание литературных масс, и она делала вид, что не замечает, как много глаз на нее уставились. Среди уставившихся были, разумеется, и два ценителя женских прелестей. «Ну вот и чемпионка», — произнес Ян. 10 баллов точно». — подтвердил Роберт.